Он послонялся по внутреннему дворику и определил расположение монашеских келей, а также комнат для гостей, где мужья отдыхали в ожидании своих жен. Приблизившись к главным воротам, он вошел в каморку привратника и застал тех самых трех монахов, что сидели там с утра. «Премного благодарен за деньги», — вежливо обратился Дао Гань к старшему из них, не собираясь доставать из рукава две связки монет. Возникла неловкая пауза, и старший монах предложил ему выпить чашку чая. Дао Гань любезно согласился, и вскоре они вчетвером сидели за квадратным столиком, попивая крепкий чай, который обычно подают в буддийских монастырях. «А вы, братья, — начал Дао Гань, вовлекая их в разговор, — похоже, не любите тратить монету. Я так и не истратил денег, которые вы одолжили мне, потому что, когда я захотел вынуть и снять несколько медиков, чтобы заплатить за благовоние, оказалось, что веревка-то без узла. Как же я мог развязать ее?» «Странные вещи ты говоришь», — отозвался молодой монах. «Покажи-ка мне связку». Дао Гань достал из рукава связку монет и передал ее монаху, который быстро перебрал ее. «Вот», — торжествующе сказал он, — «если это не узел, то я ничего не понимаю в узлах». Дао Гань взял связку, даже не взглянув на нее, и обратился к старшему монаху. «Колдовство какое-то! Готов поспорить на 50 монет, что на этой веревке нет узла!» «Идет!» — азартно крикнул молодой монах. Дао Гань подхватил связку, несколько раз крутанул ее в воздухе, после чего отдал монаху со словами: «И где же тут узел?» Монахи втроем, торопясь, перебирали нить, но все же, как ни старались, не могли найти узла в связке монет. Дао Гань преспокойно убрал выигранные деньги в рукав. Бросив на стол одну монету, он сказал: «Даю вам шанс отыграться. Подбросьте денежку, я оставлю 50 медиков, что выпадет решка». «Играю», — сказал старший монах и подбросил монету. Выпала решка. «Теперь я вам не должен, и мы в расчете», — сказал Дао Гань. «Но чтобы не оставлять вас в убытке, я хотел бы продать вам мой слиток серебра за 50 монет». С этими словами он вновь достал слиток серебра и взвесил его на ладони. Это окончательно сбило с толку монахов. Старший из них подумал, что Дао Гань немного не в себе. Но упускать слиток серебра, предлагаемый за бесценок, он не собирался. Поэтому он достал еще связку монет и положил ее на стол. «Выгодная сделка», — заметил Дао Гань. «Вы приобрели такой прекрасный слиток, да и легкий к тому же». Он подул на него. Слиток заскользил по столу. Оказалось, что это искусная подделка из фольги. Дао Гань опустил связку монет в рукав и вынул оттуда другую. Он показал монахам, что нить завязана особым узлом. Узел перемещался по нити, и, сдавив его кончиками пальцев, можно было придать ему форму, соответствующую прорези в монете. Если перебирать монеты, узел найти невозможно. Он передвигается вместе с той монетой в квадратное отверстие, которое попадает. И напоследок Дао Гань перевернул монету, которую только что подбрасывали с обратной стороны. Тоже была решка. Монахи захохотали. Теперь им стало ясно, что Дао Гань — профессиональный мошенник. «Урок, преподнесенный вам, — мягко заметил Дао Гань, — обошелся вам в 50 монет. А теперь, с вашего позволения, поговорим о делах. До меня дошли слухи о бесконечном потоке даров, которые стекаются в храм, и я решил прийти да посмотреть, что и как. Я слышал, что у вас бывает много высоких гостей. Дело в том, что я разбираюсь в людях и умею говорить с ними. Я мог бы быть вам полезен, подыскивая будущих, как бы это сказать, клиентов и убеждая колеблющихся оставлять своих жен здесь на ночь». Когда старший монах замотал головой, Дао Гань поспешно добавил: «Я много не запрошу, ну, скажем, 1/10 того, что направленные мной истратят на благовоние». «Брат мой», — холодно произнес старший монах, — «тебя ввели в заблуждение. Я знаю, что завистники не упускают случая посеять грязные слухи о нашем храме, но все это лишь досужие вымыслы. Я понимаю, что пройдохи, подобные тебе, думают превратно о всех и вся, но в данном случае это несправедливо. Все дарованное нам исходит от милостивой покровительницы Гуань-инь Амитофу».